Дорогие братья и сестры, я рад всех вас приветствовать и желаю войти в праздник, который вы праздновали на прошлой неделе, в четверг. Четверг этот называется праздник Вознесения. Так, да? Ведь все праздновали этот праздник. И вот я вместе с вами сегодня хочу, продолжить праздник этот и вместе с вами войти в него, порадоваться этому празднику. Вы знаете, братья и сестры, я долго не мог соглашаться, что Вознесение – это праздник, мой праздник. Мне в юности казалось, что этот праздник, он для Иисуса Христа. Наконец-то ушел с земли, которая так неприлично его приняла. К своим пришел, и свои его не приняли. Вы помните, как сказано об Иисусе Христе? Презираем, унижен. И мы ни во что ставили его, возненавидели его напрасно. И можно еще много мест было бы привести из Священного Писания, где так нехорошо приняли Иисуса Христа, Сына Божьего, хотя он принял образ раба и по виду стал как человек. Он уставал и изнывал. И даже когда хотел отдохнуть, ему ученики не давали. Ты спишь, никакой нужды нет, мы погибаем. То есть даже тогда, когда находил время отдохнуть, все равно не давали отдыху этому. А по ночам уходил молиться. Словом, очень трудная доля. Все 3,5 года. Борьба, кругом борьба. Приходилось ли вам когда-нибудь быть в посте? Если приходилось, то вы знаете, что и один день серьезной борьбы в поста и молитвы – это очень серьезно. Очень серьезно, потому что просто не покушать – это намного проще. А вот когда объявишь пост, сегодня до вечера – я кушать не буду. И уже в 8 утра, чашечку кофе, чтобы голова не кружилась. Уже искушение. И побеждаешь, конечно, все побеждаешь силой Божией. Но я просто хочу сказать, 40-дневный пост, это тоже форма борьбы была. И вот какой мы не посмотрим участок жизни Иисуса Христа, чем бы он ни занимался, он полностью себя отдавал для служения. И вот теперь одержана победа, и он возносится к своему Отцу. Мне кажется, это для Иисуса Христа праздник. Это мне в молодости так казалось, что для Христа это праздник. А мне так хотелось, если бы он остался на земле, то так бы помогал бы нам. Там в закрытую дверь вошел, там по пути где-то присоединился и утешил бы, там своим личным присутствием бы ободрил. Словом, было бы хорошо. А Христос говорит, для вас лучше, если я пойду на небо. Для вас лучше. Я и в молодости читал это место, но никак не мог согласиться, внутренне не мог согласиться. Но почему же для нас, для Него, конечно, для Него лучше. А в целом, братья и сестры, безусловно, это наш праздник. Иисус Христос одержал победу над дьяволом здесь, на земле. А теперь по каким-то причинам торопится на небо. А почему он торопится на небо? Почему? Можно назвать несколько причин, но одна из причин – он спешит занять место моего адвоката у престола Божьего. Дело-то все в том, что дьявол – клеветник, который клевещет на братьев наших день и ночь, так написано. Он клевещет на нас день и ночь. Он, как прокурор, требует самого строгого взыскания за каждую мою ошибку, за каждый промах, за неаккуратное слово, за неправильный поступок, мышление. А ходатай Иисус спешит противодействовать дьяволу и ходатайствует. Скажите, братья и сестры, для чего пришел Иисус Христос на землю? Для чего? Ну, можно разные ответы здесь дать. И эти разные ответы, хоть и будут разными, но все равно суть будет правильная, думаю так. Но главное, как мне представляется, для чего Христос пришел на землю, он высказал однажды в молитве Отцу своему. «Отче, хочу, чтоб там, где я, и они были». Вот и все. Другого ничего нету. Самое главное, хочу, чтоб там, где я, и они были. Нет. Он пришел не для того, чтобы создать на земле общество трезвенников, чтобы укрепить семейные узы, чтобы, осчастливить своим присутствием тех или других, научить ловить рыбу или еще что-то. Не в этом дело, не в этом. Главное его назначение. Хочу, чтоб там, где я, и они были. Вот чего он хочет. Вы знаете, это и радостно, это и трепетно, это и восторг, это и удивление. И знаете, почему я удивляюсь и трепещу? Сказано, хочу, чтоб там, где я, и они были. Он, как Бог, не говорит: «Да будет и они на небе, там, где я». Нет, он такого права не имеет за меня решать. Он хочет, чтобы я был на небе. Но это еще не все. Надо, чтобы я захотел. Он со своей стороны готов сделать все. Но со своей стороны надо еще. Что же мне надо? Что же мне надо? Одного Голгофского подвига, одной только лишь пролитой крови, оказывается, недостаточно. Нет, для разбойника было достаточно, достаточно. Но, вы знаете, есть люди, которые попирают кровь завета и духа благодати оскорбляют, и ни во что ставят святыню Божью. Разве не за них умирал Иисус Христос? Разве те, которые будут стучаться в двери Царства Небесного, «Отвори, отвори нам», а Христос скажет: «А я вас не знаю». Разве не за них страдал Иисус Христос? Разве Он не хотел их вести в Царство Небесное? Хотя по какой-то причине одни они обманулись и остались вне дверей. Что за проблема? Почему это могло произойти? Хочу, чтоб там, где я, и они были. Ну, это он высказывает свои желания, свои чаяния. Но скажу, что скажу я? Что я скажу? Если я тоже хочу, я тоже должен что-то предпринимать. А что? Например, многими скорбями должно вам войти в Царствие Небесное. Люди думают, что без скорбей, уверовав в Иисуса Христа, и никаких скорбей. Все взял Христос на себя и удивляются: я верующий, а почему меня испытали, почему скорби, почему лишения? Терпение нужно вам, чтоб исполнить всю волю Божью. Ах, как много нужно терпения, потому что враг будет продолжать состязаться с нами. Он будет предлагать различного рода искушения, еще предлагать, если Иисуса Христу он что-то предлагал, даже все, чем богат, все, чем владел, все имение свое предлагал, то что-то немножко и нам будет предлагать, кто согласится на эти приманки сатанинские, а кто нет. Молодежи будет предлагать: одна молодость, живи как хочешь, под старость лет будешь служить, а пока и в страсти пребывает греховный, и пьют как воду грех. А дьявол смеется. А Христос ведь и за них говорил: хочу, чтоб там, где я и они были. Кто они? И это молодежь. У старцев другие искушения, у среднего возраста другие. Ну, и каждому свой подход. А Христос спешит на небо, спешит к Отцу Своему и занимает позицию моего адвоката, который представляет мои интересы пред Отцом Небесным. Потому что день и ночь против меня бодрствующий дьявол использует любую мою ошибку и представляет его так, эту ошибку, чтобы вычеркнуть мое имя из книги жизни. А Иисус Христос еще умоляет обо мне, чтобы Отец Небесный оказал милость и не поспешил совершить праведный суд надо мною. Вот, братья и сестры, о чем помышляет Иисус Христос? Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога. И в меня веруйте. Я иду приготовить вам место. Вам место приготовить. И когда пойду и приготовлю, приду за вами, чтобы и вы были, где я. Опять, суть все равно одна и та же. Когда пойду и приготовлю, очищу все преграды, и свободный путь, доступ к престолу царскому будет. Я приду за вами, и сиротами я вас не оставлю. Приду за вами. С какой целью он идет? Приготовить нам место. Другого нет. Какой-то прекрасный праздник, что Христос поспешил быть моим адвокатом, моим ходатаем. Вы знаете, как торжественно, беспечно живут люди мира сего, богатые, материальные отношения, нанимают своих адвокатов. И адвокаты, если талантливые, конечно, ну, богатые таких и нанимают. И адвокаты решают все проблемы, все тяжбы, если что и случается, там где-то на судах, там еще что, какие обвинения. И этот человек, который нанял адвоката, совершенно спокоен, что у него есть человек, который, ну, бодрствует о своем, ну, хозяине. Братья и сестры, как спокойно и торжественно приятно, что у меня на небе есть адвокат. Не просто талантливый, а Сын Божий, которому я обязан все и во всем. Да, Он спас меня, да, Он оправдал меня, да, теперь я дитя Божье, но я еще на земле, я еще на пути, а Он готовит мне место на небесах, и когда приготовит, придет за мною. Вы знаете, на небе много борьбы, много борьбы. Вы помните, однажды Иисус Христос привел такую притчу. Приходит хозяин и говорит, это смоковница, уже третий год не приносит плода. Сруби ее, на что она и место занимается. Третий год не приносит плода. Дьявол имеет право ходатайствовать и требовать, выкорчевать эту смоковницу, потому что она плод-то приносит не благодать Божью, а дела-то совсем другого господина. И это справедливо. А Иисус Христос говорит, «Отче, конечно, справедливо. Три года, и все бесполезно. Нет плода. Но прошу тебя, оставь еще на один год. Еще на один год. Я все необходимое сделаю. Я еще какие-то операции сделаю. Я еще пошлю, может быть, я не знаю чего, испытания, благовестников. Ну, не знаю, еще чего-то я сделаю. Но если будет все бесполезно, ну, тогда да будет воля твоя, я откажусь от своего ходатайства. Я больше не смогу ходатайствовать. А пока на годик еще оставь. Скажите, братья и сестры, а не может быть такого, когда дьявол придет к престолу Божьему и скажет, вот это дитя твое, записано в книге жизни. А ты знаешь, что уже от Рождества ни одного раза не открылось Священное Писание? Это только лишь на словах. Слово твое слаще меда и капель сота. А в общем-то не открывает и не молится. Некогда все. Да и не нужно. И в сердце нету тревоги. Почему не общается с Богом? Дела-то мои, повадки мои, искушения с удовольствием. Ну, поступки нечестные, только предлагаю с удовольствием. Нет, нет, вычеркни ее из книги жизни. В мой список должен быть записан этот человек. За каждого человека борется. А Иисус Христос говорит, справедливо, справедливое обвинение. Но, Господь, Отец мой, ради меня еще на чуть-чуть, еще на годик оставь. Оставь, я еще попробую что-то сделать. Может быть, что-то, ну, если ничего не получится, ну, что поделаешь, тогда да будет суд совершен уже сейчас. Вот такое состязание, вот такая борьба. Она у престола Божьего идет постоянно. Вы, братья и сестры, просто предлагаю сейчас я хоть немножко так вот прочитать, но Захария, 3 главе, рассказывается об Иисусе Великом Иерее. Ну, Иисус Великий Иерей – это начальник священнослужителей. Иисус, ну, есть Иисус Навин, вот, а это Иисус Великий Иерей. Так вот, не знаю, чем-то согрешил Иисус великий иерей. И вот что произошло на небе. Я пока без комментариев прочитаю этот текст, а потом мы обратим внимание на некоторые моменты. Итак, я читаю без комментариев. Захария 3 глава, с 1 стиха. «И показал мне Иисуса, великого иерея, стоящего пред ангелом Господним, и сатану, стоящую по правую руку его, чтобы противодействовать ему. И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим, не головня ли он, исторгнутый из огня? Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял пред ангелом, который отвечал и сказал стоящим пред ним так: снимите с него запятнанные одежды. А ему самому сказал: смотри, я снял тебя с себя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные. И сказал: возложите на голову его чистый кедар. И возложили чистый кедар на голову его и облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял». Если в первом случае, когда Иисус, великий иерей, стоял в запятнанной одежде, стоял по одной стороне ангел, по другую сторону стоял сатана. А вот когда прощена вина, когда одет, облечен в одежды торжественные и кедар на голове, ну, все в порядке, все прощено, сказано: ангел Господень стоял, а сатана? А ему там делать нечего, если вина прощена. Одежды торжественные. Иисус, великий иерей, вновь торжествует, вновь радуется о прощении. И дьяволу там места нет. Ах, как нужен адвокат! Как нужен адвокат! Защитник, ходатай, как угодно называйте его. Но поймите, войдите в его положение. Как он нас будет защищать, если у нас не будет прощения, желания покаяния, сознания вины своей? Создадим проблему самому Иисусу Христу, чтобы нас защищать. Но, братья и сестры, я все-таки еще раз хочу сказать, это великий праздник. Это мне по молодости только лишь казалось, что это для Иисуса Христа праздник. Нет, Иисус Христос еще не закончил свое служение. Нет, 3,5 года служения, 33,5 года пребывания на земле – это только лишь великое начало Иисуса Христа, а продолжение – до дня Вознесения Иисус Христос еще до Вознесения Своего сильно переживал за Свою Церковь. Он говорит: приду на землю, найду ли веру на земле? Вы чувствуете тоску Иисуса Христа? Он смотрит вдаль 20 веков, смотрит на нас и переживает: приду на землю. Зачем он придет? Чего он придет искать? Да церковь свою будет искать. Найду ли веру на земле? Он пробует утешить: не смущайтесь, я приду за вами, я только лишь приготовлю вам место. А что это? Прогулка? Как дьявол день и ночь без выходного бодрствует над своей жертвой, желая погибели, так Иисус Христос день и ночь бодрствует над каждой душой, над каждой душой во имя спасения. Я, братья и сестры, все, что сейчас я сказал вам, как бы, ну, в виде вступления к сегодняшней теме, а основание я желаю прочитать место Священного Писания. Евангелие от Луки, 24 глава, с 50 стиха. «И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью». Вот и все. Вот и все. Ученики попрощались с Иисусом Христом. Христос ведет учеников своих на гору. Они не знали, что это прощальный путь. Возвращаться будут одни без Иисуса Христа. Взошел, дал последнее наставление. Идите, проповедуйте Евангелие, Царствие Божье, даже до края земли. То есть дается задание на все века, на все времена, всем через апостолов, и возносится на небо. И что самое последнее сделал Иисус Христос в своем пребывании на земле? Поднял руки и благословил их. И когда благословлял их, стал отделяться от них и скрылся в облаке и исчез. Они в недоумении стоят и смотрят. Он исчез, они продолжают туда всматриваться, не увидят ли, где же Иисус? Но вот был и нету. Где же Иисус? Два ангела пришли и сказали: «Что вы стоите и смотрите? Он придет таким же образом, как и ушел». Вот и все, что сказали. Братья и сестры, небожители всегда очень чувствительны ко всему тому, что происходит на земле. Вы помните, сколько радости у ангелов было, когда родился Иисус Христос? Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Да, и дальше возвещает, где родился Христос. Хор ангелов воспели. Ну, прекрасный хор, не знаю, сколько ангелов там было в этом хору. А может быть, эти два ангела были в хору, которые возвещали сейчас ученикам? Не знаю. А вот теперь тема другая. Теперь Христос вознесся уже на небо. Теперь уже путь на земле совершен. Цель выполнена. Дьявол побежден. С чем, братья и сестры, ушел Иисус Христос на небо? Однажды в Откровении записано в первой главе, когда Христос встретился с Иоанном на острове Патмос, Иоанн сильно растерялся. Христос решил его утешить. Помните, какими словами? «Не бойся, я был мертв, теперь жив по веки веков, то есть навсегда. Я есть Альфа и Омега, То есть первый и последний. И дальше. Самое главное. И имею ключи ада и смерти. Ключи забрал у дьявола. Теперь он хозяин. Теперь он распорядитель. И с этими, как бы образно говоря, ключами возносится на небо к Отцу своему. Я имею ключи. Христос как бы похвалился, порадовался, что теперь у него ключи ада и смерти. Что это значит? Во всей глубине своей. Это уже другой вопрос. До конца, наверное, нашему даже уму не постичь. Но только лишь хочу сказать, теперь он имеет полноту власти над жизнью и смертью. Он победил смерть. Он взошел на небо. А ангелы говорят, он придет. Каким же образом? Он опять придет. Братья и сестры, разве что-нибудь Иисус Христос начинал, чтобы не закончить? Никогда. То, что начинал, обязательно заканчивал. Это обязательное в премудрости Божьей. Если он давал наставление, прежде чем строить, ты сосчитай, хватит ли у тебя силы, мудрости, средств, то тем более, создавая церковь, начиная великое, отдавая жизнь свою, вступая в брань с дьяволом, он все рассчитал. И победа гарантирована, только надо нам подождать. Подождать надо. Что вы стоите и смотрите? Он придет. Произошло удивительное. Они поклонились Ему. Кому? Ангелам? Нет. Иисусу Христу поклонились. Они всегда кланялись Иисусу Христу, когда видели Его. А здесь ученики поклонились Иисусу первый раз в жизни, не видя. Вот не видя, Он вознесся, а они, все 11, низко поклонились Иисусу Христу. И поклонились Ему. Вы знаете, когда вот представляешь себе эту картину, невозможно, ну, читать, представлять без трепета. Первый раз апостолы поклонились Иисусу Христу, не видя самого Христа. Ах! Как это величественно и славно. Но дальше. И возвратились в Иерусалим с великой радостью. Здесь уже простому человеку никак не понять. Нет, не понять. Вам когда-нибудь приходилось, конечно, провожать любимого человека? Мужа или жену куда-то? На некоторое время сына или дочь, даже просто подружку свою или друга, даже хорошего человека просто проводить. И знаешь, что на долгое время провожаешь. Вы домой возвращаетесь с великой радостью после проводов? Точно нет. Нет. Какая-то, ну, грусть немножко. Какое-то переживание как-то омрачается немножко. Это обычно, когда плохого соседа провожаешь, то и радуешься, что его больше не будет. Хоть отдохнем от него. А здесь проводили Иисуса Христа. Как хорошо было с Иисусом! Как хорошо! Братья и сестры, Христос был для них, ну, как нянька. Все и во всем, в буквальном смысле этого слова. Если не могут рыбки поймать, говорит, на какую глубину, по какую сторону кинуть сети. И сети полные. Если накормить, не знает как, ну, не только лишь все сыты, через малое, но и 12 коробов набирают. Если проблема какие-то обвинения со стороны книжников и фарисеев, то ученики почему неумытыми руками кушают, то в субботу колосья срывают, то почему ученики не постятся. Христос все время их защищает, защищает, защищает. Казалось бы, и конца нет этой защиты. Так хорошо было с Иисусом. Стоит отлучиться было Иисусу. Отец приводит сына своего, которого бросает в огонь и в воду. И папа поклоняется Иисусу Христу и говорит: «Я привел к ученикам сына своего, и те пробовали, ничего не получилось». Христос выручил учеников и совершилось чудо. Потом, правда, ученики говорили: «Мы пробовали, ничего не получилось. Как же у тебя получилось? Расскажи нам». Как хорошо, что Христос был рядом. И вот когда у нас что-то не получается, вот поручите Иисусу Христу, и все проблемы снимаются. Нечем заплатить пошлину, кошелек совсем тощий, и, вернее сказать, пустой, знает, какая рыбка, где плавает, и где достать один статир, какую-то копеечку, которой совершенно достаточно заплатить за двух человек. Вот и все. Всегда на донышке, но всегда был. Это так, так удивительно прекрасно. Так было хорошо с Иисусом, даже в критический момент, когда Иисуса Христа пришло целый полк взять вооруженные солдаты в Гефсиманском саду, освещенные факелами. Все 11 учеников были рядом. А Христос говорит: «Вы пришли меня брать? Вот я». А они пусть идут. Их защищает, себя отдает. Это удивительно прекрасно. А что же будет теперь? И они возвращаются с великой радостью. Но почему такая радость у них, братья и сестры? Почему? Не просто в хорошем настроении возвращаются, нет. С великой радостью возвращаются в Иерусалим. Что за причина? Где секрет этому, братья и сестры? Иисус Христос последнее, что сделал, протянул руки свои, благословил их, и когда благословлял их, стал возноситься. Представляю себе вот эта поза, простертые руки, продолжали у Иисуса Христа вот так вот над учениками своими момент вознесения. И так исчез Христос от взглядов их. Последнее, повторяю, что он сделал, так благословил учеников. Братья и сестры, ценим ли мы благословением? Какова цена благословения Божьего в наших очах? Если бы Христос оставил очень большие средства, клады золота там или еще что, то все это проходящее. А благословение Господне воистину благословляет и печали с собою не приносит. Именно благословение Господне, оно обогащает. Не материальная сторона вопроса, а духовная, оно благословляет. Дает счастье, радость, покой, тишину, торжество духа. Вы помните Иакова? Он уже плохо видел, совсем плохо. А Иосиф двух сыновей своих подводит. монахи Ефрема. Он подводит их так, чтобы правая рука ложилась на Манасию, на старшего, а левая на Ефрема, на младшего. А Яков крест-накрест положил руки свои, правую на младшего и наоборот, левую на старшего. Иосиф поправляет и говорит: да нет, отец, не так. Думает, что ошибся отец. А не ошибся, нет. Да-да, знаю, что здесь Манасия, здесь Ефрем, я не ошибся. Но меньший Ефрем получит больше благословения, а старший получит меньше. А здесь, братья и сестры, и левая, и правая рука ложится на тебя. Не то, что одна правая или левая, все твое. И на каждого, в частности, на всех. Это чудо. Об этом не могли ни Манасия, ни Ефрем мечтать, ни Иосиф и ни Иаков. А это получили 11 учеников. Благословение Господне. Вы помните Исаак, когда благословлял сына своего, а на второго не осталось благословения, тот умоляет: отец, да неужели у тебя одно благословение, да неужели у тебя не осталось для меня ничего? Нет, сыночек, нет, забрал брат твой благословение, забрал, у меня ничего больше нет. Только одно. А здесь на всех 11, на всех хватило. Милые, склоните голову свою под это благословение и получите полноту благословения. И мы получаем. А если ученики получили так много, божественное благословение получили. Ну тогда, милые, тогда не надо спрашивать, откуда у них столько радости. Сколько радости. И возвращались в Иерусалим с великою радостью. Радость, да еще великая. В чем она проявлялась, я не знаю. Но обязательно проявилось не просто хорошее настроение, а великая радость, славословие, хвала Богу. И никто не сожалел о начале сегодняшнего дня, чтобы к вечеру остаться без Иисуса Христа. Никто не мечтал, чтобы вернулся завтрашний день, когда Христос был с ними. А вы знаете, вознесся Иисус Христос, но какие гарантии удивительные Он оставил ученикам Своим, а это значит и нам. Се я с вами во все дни до скончания века. Ты можешь закрывать двери, можешь не закрывать из опасения от иудеев. Это твои проблемы. А я с тобою. Не надо думать, войдет он в закрытые двери или нет. Я с тобою независимо. Сейчас двое или трое, где соберутся во имя мое, и я там. Какая удивительная гарантия! Кто сказал, что Христос оставил землю? Кто сказал? Если кто и сказал такое, то это необдуманно, наверное, по незнанию, потому что Христос сказал: «Я с вами во все дни до скончания века». пока церковь на земле, Христос с нами, с нами. Кто-то скажет, но если Христос с нами, то где защита? Где защита Иисуса Христа, братья и сестры? Не надо так говорить. Защита Его очевидна. То, что мы есим, это говорит о том, что Бог еще на земле. Кто же нас защитил, как не Бог наш? Он и защитник наш. И волос с головы вашей не выпадет без воли Отца Небесного. Но совершенно ничто, никому не дано права такого сделать что-нибудь с нами без разрешения от самого Господа, без особой санкции. Это удивительно. И только слепой не способен не видеть, но богобоязненный человек, в чьем сердце Дух Святой, тот видит, всегда видел перед собою Господа, всегда. Ученики идут в Иерусалим с великой радостью. Спрашивается, куда вы идете? В Иерусалим. А ведь совсем недавно эти ученики говорили Иисусу, не ходи в Иерусалим, тебя там схватят, казнят там, не ходи в Иерусалим. А он настойчиво шел и их вел в Иерусалим. А вот теперь Христа нету, и они идут сами. В Иерусалим, да таким высоком настроении. И так хочется сказать, куда вы идете, в Иерусалим? Вы помните слова Иисуса Христа? О, Иерусалим, Иерусалим, побивающий камнями пророков, да? Сколько раз хотел я собрать вас, как птица птенцов своих, под крылья свои, а вы не захотели. Ну, словом, жители Иерусалима, может быть, их не оценят. Совсем немножко времени пройдет, братья и сестры, совсем немножко, и рассеются все верующие из Иерусалима. В Иерусалиме никого не останется, кроме апостолов, потому что гонения большие очень будут. Восстанет Ирод, обезглавит одного из апостолов Иакова, Петра выведет из темницы, и Петр куда-то опять уйдет и дальше пойдет следовать, проповедовать, а в конечном итоге и его казнят. В конечном итоге, братья и сестры, его припаяшут и поведут, куда не хочешь. Христос сознательно давал знать, какой смертью умрет Петр. Знал он это? Да, знал. Да, знал. Но куда же вы тогда идете в Иерусалим? Исполнять служение, которое верено. Братья и сестры, не правы те, которые думают, что Господь нас не защищает или не имеет силы защищать. Защищает, конечно. Позвольте привести библейский пример. Стефана вынесли решение побивать камнями. Решение окончательная. Люди уже собирают камни. Сейчас будет казнь. Это нелегкая смерть. Кто-то удачно бросит камень так, чтобы поразить. А кто-то камень бросит так, что причинит боль, но не отнимет жизнь. И вот под градом камней человек будет, наверное, не стоять, а лежать. Камни сразят тебя, и будешь лежать на земле. Но прежде чем град камней устремится на Стефана, Стефан свидетельствует: «Я вижу небо отверстым!» И видит Сына Божьего, а Сын Божий стоит и смотрит. Не сидит на престоле, а стоит и смотрит на Стефана, на все, что происходит. Братья и сестры, это особо торжественный момент в жизни Церкви. Это первомученик, самый первый, который за имя Иисуса Христа побит камнями. Как вы думаете, Иисус Христос мог защитить Стефана? Ответ, конечно, один. Если бы захотел, конечно, защитил. Он же Бог. Ну, конечно, конечно. Да, не надо сомневаться в этом. Мог защитить Стефан. А он только лишь смотрит и бездействует. Наблюдает. А Стефан увидал Сына Божьего и не кричит: «Защити меня, Господи!» А он говорит: о себе молится: «Прими, Дух мой!» Он уже лежал. И вдруг, то есть для себя он уже помолился. И вдруг, сказано, встал на колени. Под градом камней решил встать на колени. Почему? Ведь молитву он уже совершил: «Прими, Дух мой!» И вдруг что-то вспомнил и встал на колени, и воззвал, сказано, громким голосом: «Не вмени им греха сего!» И, сказав сие, почил. Все. И умер. А Христос все видел. И, наверное, благословлял переход первомученика. Все нельзя объяснить, конечно, разве нам, нашему уму, умом постигнуть все? Конечно, нет, нет. Но в благоговении и небо притихло, чтобы принять первомученика в свои объятия. Это благословенный переход первого страдальца. После Стефана, конечно, еще многие пройдут этим путем. Очень многие и по сегодняшний день переходят. А Господь где-то защищает, где-то выводит из этих обстоятельств, а кого-то и допускает. до самых отчаянных обстоятельств. Я сейчас проезжал по Кавказу, около 2 недель я там был, и в Грузии, и в Азербайджане был, и в Дагестане, и в Осетии, и, ну и в других местах. И вот Махачкала, город на границе с Чечней. Нет, в Чечню туда не пройдешь, что там и делать нечего. Там военное положение, пройти можно только лишь по особому пропуску. Да там никто и не собирается сейчас. Очень много чеченцев, беженцев живут вне Чечни. В частности, очень много в Дагестане. И я переночевал в доме, где часто ночуют чеченцы. Им просто негде ночевать, и вот он, брат пресвитер берет к себе. На полу стелит, но ничем их не обязывает. Но все-таки все, что он делает, он говорит: наш дом, дом христианский. Прежде чем ложиться спать, ну, он покормит, конечно, их. Прежде чем ложиться спать, мы помолимся Богу, преклоняет колени вся его семья, жена, дети, хозяин. И молятся Богу, и гости встают на колени. Кто встал на колени нормально, как и хозяин, а некоторые встают на колени, садясь на пятки. Ну, словом, это их проблемы. Кто искренне, кто не искренне, а кто стоя, но стоя, не сидя. Переспят и уходят, а в ненастную погоду опять могут прийти переночевать. Всегда открыты двери, и на полу расстилают так, чтобы и детям негде проходить, если встанут ночью. Словом, полно народ. И я спрашиваю брата: ну, бывают ли какие-то сдвиги у этих людей в сторону Господа? И он мне рассказывает, говорит: я забыл имя девушки, ей 20 лет, чеченка. Она обратилась к Господу. Она целый месяц, говорит, у меня жила. Все старалась больше, больше, больше, больше почерпнуть. Читала все, читала. Знакомилась с Иисусом Христом. На собрании всегда пребывала. А потом решила пойти в Чечню. Ну, там пропуск у нее был. И в доме своем у родственников дом, который она оставила во время войны, взять документы свои. Но никогда больше она не вернулась. А потом узнали, что когда она пришла домой, дядя, тетя, там другие окружили ее, спрашивают, как там жизнь. Она говорит: я Господа полюбила. Я теперь молюсь Иисусу Христу. И в тот вечер ей отрубили голову. Потому что ты изменила Аллаху. А Коран говорит: убей неверного. Оттуда, с этого поселка пришли и сказали: а вот такая-то больше не придет к вам. Мы видали ее голову. На дороге около дома ее валялась голова. Скажите, разве Господь не наблюдал за всем этим? Разве Он не видел? Нет, он видел Стефана. Он видел эту девицу. Видел. И благословлял. Во всяком народе, где призывают имя Господа, приятель ему. Я спрашиваю, это единственный случай, когда произошло такое? Оказывается, нет, не единственный. Одна чеченка обратилась к Господу, жила на этаже, не уточнил, на каком, на втором, на третьем, на четвертом, не знаю. Но когда она открыто исповедовала Иисуса Христа, к ней ночью пришли, и за ноги ее привязали вниз головой с балкона. Так она и умерла. Это был приговор их. Опять причина изменила их вере. Но, братья и сестры, я говорю вам, сегодняшнего дня, то есть вот то, что сейчас происходит, но я думаю, что в нашем поколении и вы сами очевидцы, что происходило в наше поколение. Не то, что отдаленно в прошлые века кто-то скажет, а дикие племена были. Что ж мы будем вспоминать? Если так кто-то скажет, то позвольте мне напомнить. Что произошло, например, в 1937 году в Москве? В молитвенных домах больше не было ни одного открытого. Был еще официально молитвенный дом, но там никаких служб не совершалось так, чтобы крещение, там бракосочетание и так далее. К одному нашему старцу, 70-летнему, приходят двое молодых, им по 23 года, юноша и девушка. И просят его. Мы в ЗАГСе расписались, но мы хотим, чтобы получить Божье благословение. И вот решили прийти к вам, чтобы вы о нас помолились. Пожалуйста, не откажите нам. Дедушка с удовольствием принял их. Прочитал Слово Божие, не зная чего. Ну и Слово Божие прочитал. Они преклонили колени. Он совершил молитву. И расстались. Ну что ж, жених, невеста. У себя в комнатке. Одна комнатка у них в коммунальной квартире. Справили свадьбу. 5-6 человек пригласили на чашку чая. Немножко попели и разошлись. И хорошо. Прошло, не знаю сколько, может быть, около месяца. Узнает НКВД, что это дедушка совершил молитву над молодыми. Арестовывает нашего дедушку. И суд определяет ему расстрел. Арестовывает молодоженов. И суд одному объявляет 10 лет без права переписки, а ей 10 лет лагерей. А тогда никто и не знал, что такое 10 лет без права переписки. Это значит, сразу же расстреливали. Сразу. Кому 10 лет без права переписки, это значит расстрелять. А она не знала, через 10 лет вернулась в Москву, она же москвичка, и пишет в министерство, пишет: мой муж такого-то числа был арестован на 10 лет без права переписки. Скажите, где мой муж? Где его искать? Ее вызывают и арестовывают и осуждают на 25 лет. 25 лет все она не отбыла, конечно. В 55-м году вернулась. Несколько лет еще искала все мужа своего. И так и не нашла. А все теплилось. А может быть, где-нибудь продлили срок пребывания. Все спрашивала, кто в каких лагерях был, и не видали ли моего мужа. Так и отошла вечность, будучи вдовой, не зная, что она вдова. И только лишь спустя несколько лет ее дело было поднято, и узнали, где он похоронен, где его расстреляли. Я видел эту фотографию, которую сделали за 2 часа до расстрела. Приятный светлый взгляд у молодого человека. Да, немножко небритый, но кто там перед расстрелом будет его брить из камеры, когда взяли его? Скажите, разве Господь не наблюдал за ним? Разве что-то произошло случайно, без ведома Бога? Я скажу вам, как хорошо, что есть такие старички, которые, невзирая на последствия, стоят на своем посту и делают то, что Бог им велит. Хотя за это надо платить. И большую цену платить надо. Благодарение Богу. Да, тяжелый путь достался и нашей сестре-вдове, слишком рано овдовевшей, только за то, что захотела жизнь свою начать с молитвы. Перечислять можно было бы сейчас много, но позвольте еще только лишь один эпизод привести. Я также видел фотографию. 35-летняя женщина, тоже москвичка, член церкви. Ее расстреляли. За что? За то, что в течение целого года, она, когда шла с получкой раз в месяц, проходила мимо почты, которая была около их дома, и в Донецкую область посылала 10 рублей в семью, где много детей сирот осталось, а муж расстрелян. И она каждую получку посылала перевод 10 рублей. Все, что смогла. Так в деле и написано. 12 раз посылала по 10 рублей. чем поддерживала сознательно врага народа. Расстреляли. Мрачная история. Как сказать? Братья и сестры, это светлая история. Это история жизни церкви, любыми путями сохранить верность Господу. Беда, беда, когда мы начнем жить друг для друга, только лишь за себя, и друг другу мы будем не нужны. Я знаю тот период. Моего папу тоже забрали в это время. И мама рано овдовела. И боялись верующие прийти в наш дом. И только лишь опомню, одна бабушка, горбатенькая, низкая, ростом, обязательно приходила раз в неделю по воскресеньям и приносила нам буханку хлеба. Для нас это был великий праздник. Суть уже не только в буханке хлеба, но и в том, что не побоялась прийти в квартиру, в дом. Потому что за это наказывали самым жестким образом. Я вам приводил пример, за 10 рублей что давали, какой приговор выносили. Буханку хлеба приносила каждое воскресенье. Как хорошо. Бог дает, знаете, и обстоятельства, и каждому свободу. Кто чем как желает, тот так и живет. Кто живет для себя, ну что ж, ну живи для себя. А Бог нам дал всякую возможность проявить самые лучшие качества. Вот у Стефана, он уже лежит под камнями, он уже ждет последнего удара, который отнимет у него жизнь. Но вдруг он вспомнил, как-то на сердце у него помолиться за врагов, встал на колени, повторяю, камни-то еще летели. Встал на колени и громким голосом: «Не вмени греха сего!» И гонители слышали это. И Бог слышал это. И он не торопился суд свой выносить всем. Среди них был и Савл. И Христос впоследствии встречает его и говорит: «Трудно тебе идти, что ты гонишь меня? Меня гонишь-то, меня?» В лице Стефана, в лице других мучеников. А вы знаете, Савл-то не только Стефана, он, сказано, приводил в тюрьму исповедующих имя Иисуса Христа и заставлял хулить имя Господа Иисуса. Вот как! Насколько жесток был ревнитель. А Христос говорит: «А я ему покажу, сколько ему должно пострадать за меня. Я ему покажу». Не скрывает Господь, не скрывает. Кто сказал, что Иисус Христос пошел в день Вознесения на отдых? Нет, не на отдых. Повторяю, он и Савлу явился: «Что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против вражда. Что ты гонишь меня?» И сегодня, братья и сестры, наш Иисус бодрствует над каждым из нас. Его желание остается тоже, то же самое, что и в прошлом. Хочу, чтобы там, где я и они были, имея в виду нас, имея в виду себя, там, где Он, чтобы и мы были, это Его желание. А для этого, братья и сестры, ох, какой нелегкий путь, какой нелегкий путь. Для этого очень много нужно упования на Бога. Очень много. Но я помню, как-то мы были вместе с Храповым Николаем Петровичем, забыл уже в какой церкви, но в Средней Азии. Большая церковь. А ему задали вопрос. Это было в 65-м году. Николай Петрович, вот вы еще молод, еще на пенсию. Года нужно прожить. А какой у вас стаж? Когда пенсию вам будут платить, по какой шкале? А он говорит, братья и сестры, у меня и трудовой книжки нету. Вот все по тюрьмам, да по тюрьмам. Ну, а сейчас несу служение, и тоже не числится мне это все в стаж. Ну, а как же вы думаете жить-то? Я, говорит, не знаю, что вам сказать, братья и сестры. А, впрочем, знаю. Скажу вам, пока вороны живы, Илья с голоду не умрет. И вопросов больше не было ни у кого. И он как и так сник, что-то больше ему не хотелось. Ничего говорить. Ну, общение-то прошло, прошло. А я после этого общения, мне так понравился ответ, понравился. И я как-то так все положил в сердце своем, думаю, а я посмотрю, какую ему пенсию дадут, когда, если доживу. И получилось так, до пенсии он не дожил. Не дожил. Умер в тюрьме. После тюрьмы надо было бы ему оформлять пенсию. Не дожил. И хлопоты не нужны подобные. Я скажу вам, Христос удивительно славное дал нам обетование. Не бойся, малое стадо, ибо Отец благоволит дать вам царство. Братья и сестры, разве не Бог ли хозяин буквально всем? Но Он благоволит дать нам царство непоколебимое. Ну скажите, ну что нам еще больше надо? И кто может что-то больше предложить? Что, скажите? Никто. Никогда. К сожалению, даже уже из Германии, да и у нас и союзы ищут, куда же пойти? Вот Антихрист придет, где же лучше, где же уже как-то... Нет, в Германию я не поеду, один говорит. Там Антихрист придет, там особенно жесткие режимы будут. Лучше куда-нибудь и начинает фантазировать, куда. Куда скроемся мы от гнева Господнего? Если от Господа, то нечем скрываться детям Божьим. А уже если придет гнев Божий, тоже никуда не укроешься. Помните? Горы и холмы, падите на нас. От лица сидящего на престоле. Куда? Нам ли подобными вопросами заниматься? Нам ли беспокоиться, где будет лучше, где будет хуже? Разве не у Бога на учете буквально все мы и все наше? Все наши дни перечислены, все известно у Бога, и нам не о чем даже переживать. Если переживать нам, то только лишь, Господи, чтобы угодить Тебе, и ничего больше в жизни и не хочу, а всю полноту ответственности Он берет на Себя. Мы просто настолько увлекаемся своими занятиями, своими делами, настолько и думаем, что мы что-то можем сделать. Да ничего мы не можем сделать. Ничего. Больше того, что Бог может нам дать и о чем позаботиться. Ведь что-то Он делает, а что-то Он предлагает нам делать. Например, ищите прежде всего Царства Божьего и правды Его, а все остальное приложится. Все остальное приложится. А что это имеется в виду в остальное? Что остальное? Да буквально все, что не относится к Царству Божьему. Буквально все. Ищите прежде всего Царства Божьего и правды Его. А кто-то скажет, ну это для неверующего, я уже нашел. Нет, братья и сестры, неправильно. То, что нашел, хорошо, но искать интересов в Царстве Божьем и постоянно, каждый день искать правды Божьей и правильно поступать, интересами Божьими жить и правильно распределить жизнь свою, силы свои, материальное все свое, все энергию свою. Вот для Господа, вот это в нашей власти. Кто-то скажет, что, у меня семья, у меня вот тот, неужели мне не надо позаботиться о здоровье? Да все надо, Христос и не говорит, что не надо. Но Он хотел бы вторую часть на себя взять и помочь тебе. А человеку хочется все наоборот. Вначале для себя, вначале вторую часть, и что останется время, тогда для Господа. А Господь говорит, совершенно не так. В начале Царствие Божье и правда, это ты поищи, а остальное я. Он хочет взять на себя. Но зачем ты? Неужели ты думаешь, сделаешь лучше, чем Господь о тебе позаботится? Неужели лучше? А, милые мои, время так быстро летит, уже скоро 9 часов, пора заканчивать. А я вам скажу, эта тема такая прекрасная, что ей нет конца. Нет конца говорить о милостях Божьих, о Его величии. И когда ученики идут в Иерусалим с великой радостью, идут в Иерусалим, хотя там много было неприятностей и трудностей. Даже когда все разбежались от великих гонений, а ученики, апостолы, оставались в Иерусалиме. Я не знаю, почему так. Последний арест у апостола Павла тоже был в Иерусалиме. Последний арест. Словом, братья и сестры, это удивительно. Удивительно то, что они с великой радостью смотрят в будущее. Но удивляться-то не надо, милые мои. Доверимся Господу и тоже с великой радостью будем смотреть в наше будущее. Только лишь надо реально, серьезно, уповать на Господа. Не делать вид, что я уповаю на Господа, а вот так, в все бремя свое, всю радость свою, все слезы и вздохи положить к ногам Господа. И каждый день чем заниматься, это искать Царство Божье и правды Божьей, увлекаться этим и другой жизни не знать. А Бог все остальное будет тебе прилагать как приложение. Как приложение. Я, братья и сестры, хочу порадоваться со всеми, кто идет в Иерусалим с великой радостью, кто поклоняется Иисусу Христу в Духе и истине. Его нету. Они поклонились Ему. Первый раз. 5 минут назад видели Его, а теперь не видят. Поклонились. Наверное, не с таким усердием они поклонялись при жизни. А блаженны не видевшие, но уверовавшие. Так сказал Иисус Христос. Да будет имя Господне, братья и сестры, благословенно. Помолимся, мы так нуждаемся, чтобы Господь, как за Стефаном наблюдал, так внимательно бы наблюдал и за мною, и за всеми нами. Мы в этом очень нуждаемся. Нельзя думать, что наблюдать, это значит, надо всех защищать. Нет, Господи, возьми под контроль меня, мои желания, и да свершится имя Твое и во мне, и с моей семьей. Слава Ему. Аминь.